Глава четвертая. Человек осекся. Каунель презрительно фыркнула и отвернулась, натянув капюшон. Варда снова попытался приподняться, но эльфийка мягко положила ладони ему на плечи и покачала головой. Рыжий неохотно подчинился, но взглядом сказал: «У меня все под контролем, несмотря на ранение». Ворк, наконец, отошел от дерева и осторожно приблизился к чародею, стараясь держаться лицом. Нос несколько раз дернулся, взгляд внимательный, но без враждебности устремился на пришельца. Тот еле держится на лошади, пальцы слабо цепляются за гриву. Еще немного и свалится. Голуби в клетках на соседней кобыле таращат ошалевшие глаза, время от времени вытягивают крылья. Видимо, очень давно не летали. «Какого осколка?» — медленно спросил Теонард. «Ты говорил, талисман невозможно испортить». «Испортить невозможно», — подтвердил старик. «Талисман не испорчен. Он просто развалился на части». Взгляд человека дрогнул и поплыл. Он покачнулся раз, другой. Руки схватили воздух, но уцепиться не за что. Теонард захрипел. Лошадка, не в силах понять, что хочет хозяин, переступила, и Теонард, потеряв равновесие, рухнул на землю. «А говорил, не умрет», — сказала эльфийка. «Через слово ложь». Ворк подскочил к человеку и перевернул на спину. Осмотрев грудную клетку, повертел голову, пальцы прижались к шее. Несколько секунд он к чему-то прислушивался. Затем послышался удовлетворенный выдох. «Он спит», — проговорил Лотар, опуская человека. «Устал, как собака, ну и изранен. Бок ободран, но совсем чуть-чуть. Такое даже на людях заживет быстро. Тут не то, что там». Он кивнул на Варду. Повязка на ноге потемнела, кровь почему-то не хочет останавливаться, и рыжий становится все слабее. Чародей неспешно приблизился к человеку и заглянул в лицо. Губы скривились в странной ухмылке. Он что-то пошептал и вытянул ладонь над телом путника. Пальцы старца замерцали, как светляки в безлунную ночь. Он тряхнул рукой, из ладони вылетели белые искры и по спирали опустились на человека. Ворк с интересом наблюдал, как искры впитываются в кожу, унося свет куда-то вглубь. Несколько мгновений человек лежал неподвижно, затем тело его выгнулось, и он с громким вздохом открыл глаза. «Ничего себе!» — только и смог произнести Ворк. Человек сел. Некоторое время он удивленно разглядывал свои изодранные сапоги. «Поизносились», — сказал он и, посмотрев на Каунель, и Варду спросил. «Опять эльфы?» «Еще какие?» — буркнул Лотар. Снова отойдя на середину поляны, чародей глянул в усыпанное звездами небо. Лицо приняло выражение, будто не посреди леса стоит, а где-то далеко наблюдает за рождением и смертью миров. Борода колышется, мантия время от времени раздувается, делая его похожим на огромную птицу. Он стоял так, пока Лотар нервно не засопел. Тогда чародей опустил голову и проговорил в никуда. «Как уже рассказывал, талисман — очень могущественный предмет. Силу его вам только предстоит узнать. Но для того, чтобы заработал, нужно всем частям быть вместе, а части — в разных руках». При этих словах серая эльфийка резко развернулась и прошипела. «Мы уже поняли. Что ты хочешь сказать?» Губы чародея растянулись в снисходительной улыбке. Он оперся на посох, сияющий набалдашник весело сверкнул, словно подмигивая собравшимся, и завертелся в древке. «Ты правильно догадываешься, Серая», — ответил старец. «Вам придется собраться вместе и вместе дальше быть. Иначе талисман не заработает. Конечно, некоторые осколки способны творить магию, но она так незначительна, что теряется весь смысл. «Я никогда не буду заодно с людьми», — выпалила эльфийка, сверкнув желтыми глазами. «Они хотели сделать со мной самое ужасное. Что можно сделать с эльфом? Все люди одинаковые. Уж лучше ворги, чем вы». Лоттер загадочно прищурился и облизнулся длинным языком. В глазах блеснули лукавые искры. Он сложил руки на груди, которая перестала быть заросшей, потому как успел вернуться в человечий облик. Густая черная шерсть превратилась в редкие волоски на плечах. «А что они хотели с тобой сделать?» — спросил Лоттер с улыбкой. «Мне так, любопытство ради». Эльфийка оскалилась, готовясь сказать что-нибудь резкое, но в последний момент с шипением отвернулась к рыжему и принялась отрывать лоскуты от плаща. Пока Каунель накладывала новую повязку на рану Варди, человек пришел в себя. Блуждающий взгляд его остановился на чародея, но тот, предупреждая расспросы, сказал: «Не спеши, твои вопросы принадлежат всем. И не надейся, что вот сейчас получишь остальные куски талисмана и уедешь прочь. Прислушивайся, как ты умеешь, мотай на ус. Песня впереди еще очень долгая». Теонард вздохнул, плечи его поникли. «Голуби, ты в порядке?» — спросил старик. «Не знаю, откуда они взялись», — сказал Теонард. «Перед тем, как взойти на гору, я отправил последнего. А когда выбрался из бездны, увидел, что все сидят в клетках». У старика блеснули глаза. «Надеюсь, они отнесли мои письма», — проговорил Теонард. «Отнесли», — сказал чародей. «Вот и славно. Думаю, талисман все же немного действует, раз я жив, и вдобавок со мной мои птицы». «Его энергии могло хватить на это», — сказал старик. «Но на большее не рассчитывай. В другой раз он не убережет и таракана». Теонард вздрогнул и замолчал. Старик переводит лукавый взгляд с одного на другого и так по кругу. Всем понятно, чего-то ждет, только не признается. Лоттер, ко всеобщему удивлению самый доброжелательный, повертел головой и остановил взгляд на старца. По лбу пролегли две морщины, которые возникают только при глубокой задумчивости. Он переступил с ноги на ногу, хрустнув маленькими веточками, и проговорил: «В общем, я вот что понял. Нужны остальные обитатели талисмана, чтобы он включился». Чародей кивнул. Ворк продолжил, время от времени выпуская и пряча клыки. «Ну, ладно. Предположим, обладатели соберутся. Только есть проблема. Не все рады делить силу с кем-то еще. Вон, посмотри, как эльфийка на Теонарда смотрит. Да и он, кажется, не очень рад их компании. Готов хвост поставить, найдется еще куча тех, кто готов перегрызть другому глотку за осколок». Взгляды присутствующих устремились на чародея. Холодный ветер пролетел над поляной и принес запах снега. Его учуяли те, кто на это способен, и с опаской глянули вверх. Ночное небо пока чистое, но прошлый раз тоже ничто не предвещало бури. Так что теперь эльфы и ворк насторожились. Человек запаха не учуял, но, видя общее напряжение, тоже напрягся. Глаза чародея снова побелели, он выбросил руку вперед и что-то выкрикнул на непонятном языке. Кристалл на посохе ослепительно вспыхнул, озарив белым светом всю поляну. Где-то далеко послышалось завывание ветра. «У вас будут проблемы посерьезней», — проговорил старец страшным голосом. Но через секунду смягчился. «Талисман должен быть защищен. Силу его еще предстоит узнать. Даже мне до конца неизвестно, на что способны осколки, когда окажутся рядом. Есть место, где вам следует выстроить цитадель. И только там все будет так, как нужно». «Кому нужно?» — иронично поинтересовалась серая эльфийка. Чародей не обратил внимания на вопрос и продолжил шевелить пальцами, с которых все чаще срываются белые искры. «Доставить вас туда не могу, дел еще много. На портал нет времени, да и силы тратить, если честно, не хочется. Нужны антрацитовые кристаллы. Но на той стороне реки есть зверь, который доставит куда нужно. Главное — найти общий язык». Ветер загудел ближе. Деревья, что уцелели после бури, тревожно закачались. Над лесом прокатился жалобный скрип стволов, которые вообще-то способны выдержать и не такой удар стихии. Но приятного мало. С неба сорвались первые снежинки и опустились на траву, превратившись в воду. Теонард, непонимающе, глянул на чародея, затем взгляд переполз на ворга. Тот присел и ощетинился до такой степени, что покрылся черной шерстью. Руки вытянулись, пальцы превратились в крючковатые выросты с длинными когтями. На месте лица возникла звериная морда с красными, как рубины, глазами и клыками в ладонь. Резкий порыв ударил Теонарда в бок. Тот пошатнулся, глаза вытаращились и немигающе уставились на Лотера, который несколько секунд назад был вполне себе человеком, хоть и странным, а теперь чудовище, которому самое место на костре. «Видал я и не такое», — пробормотал он, но новый порыв заставил пригнуться к земле. Каунель попыталась укрыть разорванным плащом Варду, но ветер не дал даже поймать край. Капюшон сорвало, выпустив на свободу серебро волос. Она обернулась к чародею. На безупречном лице отчаяние, в глазах гнев вперемешку со скорбью. «Варда не выдержит перелета!» — крикнула она в сердцах и поднялась, щурясь от ветра. Рука чародея резко опустилась, с неба обрушился ледяной поток и отбросил эльфийку в лес. Ударило сильно, но лицо Каунель осталось бесстрастным, потому что эльфы лучше всех умеют терпеть боль. Она медленно встала и вцепилась в ветку. Серая видела, как снежный поток окутал странника и поднял над землей. Чародей тоже завис в воздухе, глаза белесые. Борода извивается, словно живая. Частицы снега носятся вокруг мощными вихрями, норовя утащить за собой все, что попадается на пути. «Варда с вами не летит!» — прогремел чародей и воздушным потоком притянул странника. Каунель бросилась вперед, надеясь помешать чародею. Уши прижались, обрывки плаща раскрылись. Она в несколько прыжков оказалась на месте, где только что лежал рыжий. Но чародей вместе с ним уже поднялся над верхушками деревьев. В белоснежном потоке мелькнула огненная шевелюра, единственное, что выдает местоположение странника. «Если ты что-нибудь с ним сделаешь!» — прокричала Каунель в бессилии, но чародей прервал ее. «С ним все будет в порядке!» — произнес он, уходя все выше. — Постройте цитадель, это единственный способ. С этими словами он взмахнул посохом. Воздух задрожал, гул ветра стал таким, что эльфийка упала на колени и закрыла голову руками. Раздался сухой треск, ворк едва успел пригнуться, спасаясь от летящего прямо на него дерева. В нескольких шагах рядом Теонард судорожно пытался успокоить перепуганную лошадь. Та, на которой приехал, убежала в лес при первом порыве ветра. Это не успела. И теперь ошалело ржет, вставая на дыбы и рискуя перевернуть клетки с голубями. Когда она в очередной раз брыкнулась, он успел поймать поводья и потянул вниз, чтобы уложить взбесившееся животное. Но кобыла только визжала и пятилась к деревьям, что совсем не лишено смысла. Там дует меньше. Пригибаясь и спотыкаясь от ветра, Теонард развернулся и потянул ее в лес. Сквозь рев метели раздался рычащий голос. «Не успеешь! Ложись и держись за кобылу!» Он оглянулся и увидел чудовище, которое таращится на него красными глазами, вцепившись когтями в грунт. «Держись!» — прорычал ворк. В эту секунду ветер с силой ударил в землю. Всех прижало. Даже у лошади подкосились колени. Она мигом очутилась на боку, смяв одну из клеток. Голуби перепуганно сбились у верхних прутьев и, не прекращая, бьют крыльями. Воздушная волна прокатилась над поляной и ударилась в лес. Деревья, которым не повезло расти ближе всего, наклонились, обнажив корни с комьями земли. Те, что помоложе, вырвало и побросало на верхушки уцелевших. Вихрь с чародеем и вардой взвился в небо и за секунду превратился в точку. Точка сверкнула и умчалась на запад, где горизонт уже начал светлеть. Еще несколько минут всем пришлось лежать на земле, вцепившись в первое, что попалось под руку. Когда последняя горстка снега на траве растаяла, Каунель подняла голову и огляделась. Взгляд затравленный и злой, даже идеальные черты угрожающе заострились. Волосы растрепались, теперь напоминают копну старой ведьмы. Она вскочила на ноги, наспех поправляя то, что осталось от прически, и гордо выпрямила спину. Корсет чуть оттянулся вниз, открыв декольте больше, чем положено. Пока никто не заметил, Серая быстрым движением вернула его на место и посмотрела на небо. «Подлый! Подлый чародей!» — выпалила она дрожащим от гнева голосом. «Знала же, что людям нельзя верить, особенно таким!» Быстрым движением она смахнула мокрую дорожку с щеки и часто заморгала. «Кто теперь меня защитит?» — сказала она совсем тихо, чтобы никто не услышал. Лотар уже успел прийти в себя после бури и небрежно осматривает ноги. Мало ли чем ранило. Хотя обычно такие вещи беспокоят его меньше всего, потому как раны заживают, как на собаке. Даже нет, на волке или медведе. Он покосился на Теонарда, который, ругаясь, ставит на ноги перепуганную лошадь. Та улеглась на бок и делает вид, что сейчас и сдохнет. Хуже всего, что одна клетка сломалась. Несколько голубей выпорхнули и бесследно пропали в буре. Остальные забились в уцелевший угол и обреченно таращатся оранжевыми глазами. «Не тронь моих голубей!» — в ярости заорал Теонард, грозя кому-то кулаком. Эльфийка покосилась на него и презрительно скривилась. Человек заметил, но сделал вид, что мнение остроухой волнует его меньше всего. Закончив осмотр, ворк отряхнулся по собачьи и обратился в человеческий вид. Свалявшиеся от времени волосы больше напоминают длинную шерсть. Они слиплись сосульками, штанина на колене разорвана, зато лацерна целехонька. Полузверь стянул края, прикрывая слишком курчавую по человечьим меркам грудь, и двинулся к лесу. «Рекомендую присоединиться», — бросил он через плечо, когда до деревьев осталось несколько шагов. Каунель не сводила глаз с человека, который, наконец, поднял свою кобылу и молча пересаживает голубей в клетку. С одной стороны по прутьям свисают толстые кожаные ремни. По всей видимости, для переноса на спине. Когда ворк заговорил, Серая резко обернулась, уши встали торчком. «С какой стати ты командуешь?» — поинтересовалась она, даже не пытаясь скрыть раздражение. Лотар глухо зарычал под нос и развернулся к остальным. С этого места картина предстала неоднозначная. После второй бури поляна превратилась в пустошь с поломанными ветками и ямами от вырванных деревьев. Траву сорвало, хотя и непонятно как. Она ведь низенькая, должна была уцелеть. Теонард с открытой враждебностью косится на эльфийку, которая то прикрывает декольте оборванными краями плаща, то наоборот открывает. Человек тем временем трясется от холода. Справился с голубями и теперь перетягивает ремни, закрепляя уцелевшую клетку. «Больно надо», — проговорил ворк, потирая подбородок. «Но если у вас с памятью плохо, напомню. Чародей сказал, что талисман без остальных кусков не заработает. Вы как хотите, мне он нужен». С этими словами ворк резко крутанулся на месте и скрылся за деревьями. Эльфийка и человек остались наедине. Оба не скрывают неприязни, молчат. Теонард возится с клеткой и подпругами, брови сдвинуты, губы сжаты. На лице мудрое выражение, будто погруженный в великие думы. Но такой вид часто бывает и у тех, у кого в башке пусто, как в ограбленном замке. Несколько минут Серая наблюдала, как человек ковыряется со снаряжением. При каждом движении арбалетчика ее рука дергается к контрацитовому клинку. Тионарт старательно не замечает, но видно, что наготове. Наконец Каунель не выдержала и, стараясь держаться лицом к Тионарду, двинулась за воргом. Человек проводил ее взглядом, но смолчал. Когда он остался позади, Каунель перешла на бег. Тонкое обоняние позволило с легкостью различить запах лотера среди остальных. Тем более, что крепкую смесь мускуса, медвежатины и хвои, которая истощает звериное тело, спутать с чем-то очень сложно. В темноте бора, перешедшие на ночное зрение, глаза эльфийки загорелись желтыми фонарями. Если бы кто-то был рядом, мог бы пользоваться ими в качестве освещения. Сухая хвоя тихо хрустит под сапогами, даже несмотря на маленький вес Серой. Слева молодая поросль можжевельника истощает мятно-пряный запах. Аромат тянется от свежих ростков и смешивается с воздушным следом ворга, делая его еще необычней. Спустя несколько минут она догнала лотера, который будто специально идет большими шагами, порой даже прыгает, да так, что ни один человек не сумеет. Каунель припустила, перепрыгивая сухие ветки, и через несколько секунд поравнялась с воргом. «Плохо!» — проговорила она, когда тот замедлил бег и оглянулся. «Чего?» — не понял он. «С памятью, говорю, плохо!» — пояснила Серая. Лотар, понимающе кивнул, хотя лицо осталось безучастным. Они молча двинулись сквозь сосновый лес, стараясь держаться на почтительном расстоянии. Через некоторое время небо посветлело, и из зарослей можжевельника донеслось заливистое пение. «Зарянка», — произнесла Каунель неожиданно и задумчиво сморщила носик. «Ну вот», — сказал Лотар, — «а говоришь, с памятью плохо». Эльфийка пожала плечами и на ходу сорвала молодую хвойную веточку. Ловко растерев между пальцами, она поднесла к носу и блаженно потянула. «Это не та память», — сказала она загадочно. Ворк открыл рот, чтобы спросить, что там за варианты памяти у нее, но за спиной хрустнула ветка. Каунель отвела назад уши, прислушиваясь к шорохам. Лотар расщетинился немного, превратив лицо в морду, и пошевелил носом. «Тионарт, ты долго красться будешь?» — поинтересовался ворк, не оборачиваясь. «Или хочешь спину ударить? Не забывай, я тебя ушами и носом вижу. Эльфийка, кажется, тоже». Каунель все же оглянулась, чтобы убедиться, что никто не целится из арбалета. Человек вышел из-за сосен, таща за собой уставшую лошадь с единственной оставшейся клеткой, арбалет за спиной. «Могу и в спину, пожалуй», — сказал Тионарт. «Но пока вроде не за что». Он дернул поводья, лошадь нехотя ускорилась, хрустя сухой хвоей под копытами. Когда они приблизились, эльфийка благоразумно перешла на другую сторону, так что ворк оказался между ней и человеком. Лотар не упустил этого из виду и многозначительно хмыкнул. «Хороший нюх?» — спросил Тионарт. «Я тебя почуял, как только в лес зашел», — сказал ворк. «Ветер с той стороны, и от тебя человечиной пахнет за версту!» Эльфийка фыркнула и закатила глаза. По лицу видно, хочет сказать что-то едкое, но пока не решается. Присматривается к спутникам, которые не очень-то дружелюбны. Ворк и это заметил, но снова промолчал, лишь сдвинул брови и высунул левый клык. «Я вот что подумал», — начал человек нарочно бодрым голосом. «Дайте мне ваши осколки в долг. С помощью талисмана я быстро отдам другие долги и верну их вам, и подарю свой осколок. Стройте, что хотите, делайте, что хотите». Ворк и эльфийка одновременно повернули головы и уставились на него, как на безумного. Если ворк выглядит просто изумленным, то эльфийка настроена враждебно. Глаза сверкнули, уши вытянулись. «А можно я отрежу ему язык?» — спросила она, глядя на человека. «Не успеешь», — сказал Тионарт, глядя перед собой. «Я уже убивал таких, как ты, и даже лучше тебя. Настоящих эльфийских воинов, вооруженных до зубов. Я убивал их голыми руками, будучи связанным, израненным и умирающим от голода. Их было больше десятка в том жутком лесу. Серая зашипела и схватилась за антрацитовую рукоять. «Проверим?» — спросила она, дрожа то ли от гнева, то ли от страха за собственную смелость. «Тихо!» — прикрикнул ворк и опасливо завертел головой. «Прислушайтесь!» Лес затих. Птицы, до этого радостно щебетавшие, словно вымерли. Трескотня насекомых тоже пропала. Даже ветер стих, погрузив бор в жутковатую тишину. В ней раздался тихий стон, похожий на подвывание голодной собаки. Вой продолжался до тех пор, пока не приблизился так близко, что превратился в рев. Каунель прижала уши, схватилась было за клинок, но тут же опустила руку, словно до чего-то догадалась. Теонард медленно вытянул арбалет и приготовился стрелять. Его лошадь зафырчала, раздраженно переступая копытами. Голуби в клетке прижухли и сбились в кучу. «Какого лешего?» — проговорил ворк, пригнувшись, чтобы в случае атаки быть готовым к прыжку. Некоторое время все озирались, надеясь обнаружить непрошенного гостя. Но когда скрип деревьев раздался всего в нескольких шагах, Каунель отпрыгнула в сторону и прокричала Лотеру. «Ты в любого зверя можешь обратиться!» Тот бросил на нее непонимающий взгляд. Эльфийка продолжила, отходя все дальше, пока не оказалась на опасно близком расстоянии с Теонардом. «То-то и оно, что леший!» — быстро произнесла она, косясь на стрелу арбалета. «В собаку! В собаку перекинься!» По выражению лица Лотера видно, он ни грамма не понял, что несет эльфийка, но серая смотрит такими глазами, что пришлось выполнить. Он отвернулся, чтобы края лацерны полностью закрывали спину, и с силой стукнулся головой о ствол сосны. Послышался густой треск, в стороны полетели красные искры вперемешку то ли с пеплом, то ли с шерстью. Фигура ворга быстро уменьшилась, через секунду под деревом оказалась огромная черная собака в плаще. Собака повернула морду и вопросительно посмотрела на Каунель. Эльфийка впервые в жизни видела превращение ворга в зверя, поэтому впала в ступор. Но шумное дыхание Теонарда, в руках которого все еще блестит арбалет, привело в себя. «Что дальше?» — спросил человек. Взгляд эльфийки снова скользнул по арбалету, затем переполз на лицо Теонарда. «Тот выглядит весело, стрела всего одна, дураку ясно, что тратить на нее себе дороже. Но она-то, эльфийка, не дура». Каунель медленно попятилась, прижимая уши. «Что-что?» — выпалила она. «Бежать! Вот что! Ворк, полай для приличия! Лешие боятся собак!» С этими словами она развернулась и бросилась через лес, отдавшись на волю чутью. Оно еще ни разу не подводило. Стволы сосен замелькали, в ушах засвистел ветер. Каунель неслась сквозь бор, едва касаясь ногами подлеска. Далеко за спиной раздался глухой лай, затем послышался шорох и топот. На секунду она задумалась. Если сейчас сбежит, они никогда не догонят. Еще не встречала никого, кто бегал бы быстрее. Даже знакомые эльфы удивлялись, как простая серая эльфийка умудряется быть такой прыткой. Потом пришла мысль куда неприятней. Если человек умеет стрелять на бегу из арбалета, то сейчас она под прицелом. Стоит нажать на спусковой крючок, как привет в виде стрелы окажется между ребер. А в спину он выстрелит с удовольствием, сам говорил. Серая ускорилась еще сильнее, стала по зайчи петлять, успевая огибать столетние сосны и перепрыгивать бревна. Прошло не меньше получаса, прежде чем Каунель выскочила на скалистый обрыв. Если в лесу все еще полумрак, то здесь совсем рассвело. Небо из бледно-сиреневого стало лазурно-голубым, только одна звезда все еще видна. Но как только поднимется солнце, исчезнет. Каменный пятачок шириной не больше половины перелета стрелы с трех сторон окружен лесом, а четвертый уходит в пропасть. Оттуда дует холодный ветер, норовя сорвать потрепанный плащ. На такой высоте он не может быть другим, да и к холоду эльфийка привыкла. Но почему-то именно сейчас он мешает. Камни на обрыве покрыты сухостоем. Кое-где порода настолько растрескалась, что непонятно, почему не обваливается. В расселенных с землей торчат пучки травы, сумевшие отвоевать пространство на жизнь. Местами даже цветочки видно. У самого обрыва скала, больше напоминающая груду камней, которые от ветра и дождя превратились в монолит. Со стороны леса в основании скалы пещера. Свод низкий, и вход завален какой-то гадостью. Серая присмотрелась. Среди кучи веток и шишек остатки незатейливой трапезы. Кости вперемешку с переваренными остатками. Колнель скривилась. Пещера точно обитаема. Повинуясь чутью, она постаралась не шуметь и осторожно приблизилась к обрыву. Чтобы порывы ветра не сбили с ног, эльфийка чуть присела и заглянула за край. Внизу раскинулась бескрайняя пропасть. Где-то далеко лес, который со скалы выглядит махристым ковром и чем-то напоминает цветную капусту. Такую однажды видела в таверне. Дальше в утренней дымке теряются невысокие горы. Возможно, и не горы, а искаженный горизонт, непонятно. Потому что даже эльфийские глаза не видят так далеко. Боязнью высоты серая не страдала, но отошла, на всякий случай. В этот момент из леса вылетела огромная псина. За спиной, как меха, развивается лацерна, в зубах тряпье. Пригляделась — штаны. Псина с разбегу шарахнулась о камни, на лету превращаясь в человека. Перед глазами Каунель мелькнуло обнаженное мужское тело, но разобрать ничего не успела, потому что ворк умудрился извернуться и сомкнуть края плаща. Через секунду он уже на ногах завязывает веревку на поясе. — В следующий раз, — проговорил он, отдышавшись, — предупреждай. Мы оторвались, но, по-моему, эта тварь не отстанет. — Я и предупредила, — бросила серая и сложила руки под грудью, что не ускользнуло от ворга. — И это не тварь, а леший. Где, кстати, твой человек с осколком? Лотар жадно сглотнул, отводя взгляд от декольте эльфийки, и хрустнул шеей так громко, что из можжевелового куста рядом выскочила испуганная перепелка. «Во-первых, он не мой», — начал он. «Хотя, если бы осколок...» Его прервал конский топот. Через мгновение по камням загремели лошадиные копыта, ворк и эльфийка разом обернулись. Тианарт, гордо восседает в седле, арбалет из рук так и не выпустил, хотя стрелы в ложе нет. За спиной качается клетка с одуревшими от странствий птицами. Судя по морде, кобыла тоже не в восторге. Зато у человека лицо такое, словно только что в одиночку поборол лешего. Он сделал показательный круг, что очень непросто на таком маленьком участке, и затем остановился прямо на середине каменного пятака и спешился. Пальцы скользнули в нагрудный карман. Несколько секунд он копошился, бормоча что-то под нос. Затем плечи расслабились, человек выдохнул. — А я уж надеялась, — бросила Каунель многозначительно. Тианарт усмехнулся. «Надежда мешает жить. Однажды я много раз надеялся, что со мной случится что-то хорошее. Оттого и жил впроголодь. Если бы не проклятая надежда, давно жил бы во дворце с сотней другой эльфийских невольников. Невольниц. С тремя бы я спал, меняя двух каждую ночь, тех, кто меньше понравился. Еще одна растирала бы мне ступни по ночам, а другая махала пахалом, отгоняя зной». Желтоглазая слушалась, оставаясь неподвижной. Взгляд скользил по фигуре человека. Из пропасти ударил холодный порыв, вздыбил волосы серой, так что она стала похожа на коргу. Ветер пронесся между деревьями и по верхушкам умчался дальше. «Еще одна бы постоянно ворчала, а самая юная и прекрасная постоянно бы плакала и стенала, когда я ухожу в далекий поход, да так жалобно, что...» «Замолкни!» — прошипела серая и вытянула покрасневшие уши сигнал боевой готовности. «Они бы тебя зарезали в первую ночь. Никогда эльфы не будут махать опахалом над тобой». Теонард с неохотой замолчал. Глаза невидящие все еще в своем дворце с прекрасными эльфийскими невольницами. Как пьяный переступает с ноги на ногу, одновременно занимая удобное для стрельбы положение. Но эльфийка помнила, что стрела была всего одна. Она медленно положила ладонь на антрацитовую рукоять и сжала пальцы. Повисла пауза. «Я же говорил, проклятая надежда только мешает», — сказал, наконец, Теонард. «Надеешься вот на что-то, а тебя ночью резать собрались». «Могу и днем!» — выкрикнула эльфийка. Теонард торопливо отступил на несколько шагов. Арбалет не поможет. В глазах раздумье. Явно ищет другие способы. Кто знает, что скрывают его потайные карманы и сумки. «Прекратите, болваны!» — прорычал ворк и черканул когтями об улыжник. Но Каунель не слушала. В глазах человека страх. Стрелу потерял, в карманах, скорее всего, пусто. Можно не только отплатить за оскорбление, но и отнять осколок. Отпружинив от камней, она зависла на несколько секунд в воздухе и кинулась на человека. В этот момент в глубине пещеры что-то тревожно зашевелилось. Послышался хриплый рев, похожий на смесь медвежьего рыка и мышиного писка. Из черноты выпорхнула стайка перепуганных птиц, которые непонятно что делали в таком месте. Затем раздался скрежет и грохот, словно кто-то тяжелый не может решить, как передвигаться, ползком или шагами. Отвлеченная звуками, Каунель пролетела мимо Теонарда и приземлилась на колено совсем недалеко от входа. Ворк и человек обернулись, вглядываясь в глубину пещеры, откуда запахло очень недобрым.